короля Генриха?» — спросил Ранд. «Да». Лианна отдернула свою руку от Ранда, словно это был раскаленный уголек. Месяцами отгоняла она от себя мысли об угрозе английского вторжения, надеясь, что сила их любви, а не король Генрих, будет определять преданность Ранда. У Лианны было такое ощущение, что она участвует в перетягивании каната. Ее любовь состязалась с силой герцога Бургундского и короля Англии, а Ранд уравновешивает эти противодействия. Герцог Бургундский, казалось, не замечал беспокойства своей племянницы, нервозности, которая теснила ее грудь, не давая дышать. Он расслабился и, скрестив ноги, откинулся на спинку кресла. «Хорошо, что ты не стал дожидаться моего возвращения и сам взял Буалонг», — похвалил Жан Бесстрашный Ранда. «Очень остроумная проделка. Ты согнал людей Гакура, как скот на ярмарку». «Я сделал то, что было необходимо». «Ты совершил то, что многие, включая и меня, считали невозможным». Герцог Бургундский удовлетворенно хлопнул себя по колену. «Представь, каких-то 30 лучников против 70 вооруженных до зубов рыцарей. Хотел бы я посмотреть на унижение Гакура». «Зачем? Это действительно очень болезненно», — сказал Ранд. «В таком случае твое сердце мягче моего». Лиана кивнула. «Да, немногие имеют такое же каменное сердце, как у тебя». «А осада?» — продолжал герцог, возвращаясь к своей теме. «Барды уже слагают песни о свинье Буалонга». «Французские барды?» — поднял брови Ранд. Жан Бесстрашный пожал плечами и улыбнулся. «Все любят хорошие истории. Кроме того, как только дофин Луи повысил налоги, он стал непопулярен во многих кругах. Поэтому то, что его свиней сейчас едят в английском замке, многим кажется правильным и вполне устраивает всех». «Во французском замке!» — выпалила Лианна. Ее поясницу тут же пронзила острая боль. Затем отпустила и вернулась с новой силой. Потирая спину, она с обидой сказала: «Дядя, ты говоришь о моем замке, как об английском острове во французских морях». «А разве это не так?» — последовал невозмутимый ответ герцога. Лианна не могла вымолвить ни слова. Боль когтями впилась ей в спину. Она чувствовала, что Буалонг уходит у нее из-под контроля. Превозмогая боль, Лианна поднялась с кресла и, нахмуренная и расстроенная, заходила по комнате. «Английская и французская кровь скоро объединятся», — заметил герцог Бургундский, поглядывая на огромный живот племянницы. Лианна осторожно массировала поясницу и вдруг почувствовала, словно внутри у нее что-то оборвалось. Она вскрикнула, широко открыв глаза. Ран тотчас сорвался со своего места и бросился к жене. В замешательстве, глядя на лужицу у своих ног, Лианна тихо сказала: «Скорее, чем ты думаешь, дядя». «День и ночь!» — взревел Ранд, ударив кулаком по стене. «И все женщины в один голос твердят мне, что роды проходят тяжело». «Это все, что они могут сказать, мой господин», — ответил Джек. «За ней хорошо ухаживают, ей тепло и удобно. Что эти женщины еще могут сделать?» Ранд с тревогой посмотрел на закрытую дверь комнаты Лианны. Изнуренный бессонницей и волнением, Он чувствовал себя так, как будто его разжевало и выплюнуло какое-то клыкастое.